что она предпочитает один пунктик не только горячему желанию короля приобрести ее дружбу, но и счастью рода человеческого, ибо установление северной системы упрочит не только спокойствие и счастье нашего века, но и отдаленного потомства. Разве мало еще нам унижения от императрицы вследствие ее повторительных отказов? Неужели она не захочет нас поднять и явиться столь же великую своим снисхождением, как и вниманием к поддержке своего значения и достоинства? Мы питаем к ней полное доверие. Мы удовольствовались бы и словесным обещанием с ее стороны. Но кто поручится, что все русские государи будут похожи на нее, и что ее жизнь будет так же бесконечна, как и ее слава? Умоляю вас обратить внимание на различие между Конституцией Англии и Конституцией вашей великой и страшной империи, на тонкие границы, которые у нас разделяют власть государя от привилегий народа. Если бы, к нашему счастью, ваше превосходительство были министром в Англии, то вы бы вникли в гений нашей Конституции и прощали бы нам наши недостатки, снисходили бы к нашим слабостям. Ваш высокий ум проник бы в тайны нашей политики, и вы увидали бы, что мы можем сделать и чего не смеем сделать». Разве я не знаю, чем мы обязаны способностям человека, который умел успокоить и шведские предрассудки, и датскую зависть, и сделать Россию решительницей судеб Севера? И вот в ту самую минуту, когда блестящее будущее открылось нашим глазам, когда одной ничтожной уступки с вашей стороны достаточно для окончательного прославления царствования императрицы и мудрости ваших советов, из-за чистой формальности, ничтожной для России и необходимой для нас, вы покинете эту великую систему, которая держит в нерешительном положении всю Европу, систему прекраснейшую, какую политический гений когда-либо придумывал и которая соделает век Екатерины самым блестящим веком в летописях мира. Неужели вы захотите из-за сущей безделицы упустить случай подчинить Великобританию вашим идеям, заставить ее присоединиться к вашим союзникам и действовать под вашим руководством? «Ну, когда трудились над возобновлением торгового договора, — отвечал Панин, — то главную нашей мыслью было установление самой точной взаимности. Британский устав, акт мореплавания, полагает границы участию иностранцев в английской торговле. Надобно было внести статью, которая бы служила противовесием этому акту. Вот почему мы оставили за собою право сделать вследствие такое внутреннее распоряжение, которое бы служило для ободрения и распространения русского мореплавания, право которого нельзя у нас отрицать без явной несправедливости, без посягновения на независимость нашего правительства. Чем же станет после того независимое правительство, если у него отнимается власть делать, что ему угодно внутри государства? Конституция уже действующая. Может ли быть священнее свободы установить подобную конституцию, когда она будет признана выгодную? Государство стало бы предписывать законы другому, если бы сказало ему: «У нас есть уставы, из которых давно уже мы извлекаем большие выгоды». У вас еще нет подобных. Настоящий порядок вещей в нашу пользу, поддержим его во всей ненарушимости. Торговля может быть основанием английской политики, но торговля не уничтожается потому только, что нет договора, определяющего ее условия. Наши взаимные нужды, существуя постоянно одинокими, установят различия, которые мы взаимно постановим между русскими и английскими подданными и подданными других держав, и поддержим во всей силе политические отношения, нас соединяющие. Затруднение, встреченное при ратификации торгового договора, не может произвести никакой перемены в отношениях между императрицей и королем. Никакого нарушения системы, которую оба двора имеют в виду для спокойствия Севера. Союзный договор точно так же предполагает совершенное единство интересов, как и договор торговый. Препятствие, встреченное при заключении торгового договора, не должно отнимать у нас дух, наоборот. Мы должны с большим жаром стремиться к заключению союза, который возвестит Европе, что никакое препятствие не может поразнить политическую систему России от политической системы Великобритании. Мы первые докажем это тем, как будет поступаемо с английскими купцами в России без договора. Этим обхождением мы покажем, что умеем отличать друзей своих. По поводу этой неудачной для себя борьбы Маккартни писал своему министерству: «Я должен заметить, что оба государства находятся в заблуждении относительно друг друга. В Петербурге воображают, что лондонский двор может заставить британскую нацию усвоить его идеи так же легко, как русская императрица может заставить своих подданных повиноваться ее указу. Хотя я употреблял необыкновенные усилия, чтобы объяснить им разницу между обоими правительствами, они не умеют или не хотят понять ее. Наша ошибка на их счет состоит в том, что мы смотрим на них как на народ образованный и обращаемся с ними так, тогда как они вовсе не заслуживают этого названия. И смело скажу, что тибетское государство или владение папа Ивана имеют на него такое же право. Ни один из здешних министров не понимает по-латыни, и немногие обладают начальными литературными сведениями. Гордость – дитя невежества, и потому неудивительно, если действия здешнего двора иногда отзываются высокомерием и тщеславием. Приводить Гроция и Пуффендорфа петербургским министрам все равно, что толковать константинопольскому дивану о Кларке и Тиллотсоне. Мне говорили, что обычные формы сношений, употребляющиеся при других дворах, при здешнем введены только в нынешнее царствование. И Панин, и вице-канцлер оба уверяли меня, что во времена императрицы Елисаветы Бестужев подписывал все трактаты, конвенции и декларации без полномочия от государыни. Ну, понятно, что международное право не может сделать больших успехов в стране, где нет ничего похожего на университет, так как они варвары и невежды во всем том, что способствует умственному развитию и ведет к открытиям, то я мало опасаюсь их успехов в торговле и мореплавании. Как дети, они прельщаются каждую новую идею, преследуют ее некоторое время и потом покидают, когда в их воображении является другая. Постановления Петра I 1718 года основаны на нашем акте мореплавания, но, думаю, ни одна морская держава не почувствовала никакого вреда от них. Их жар к морскому делу так скоро простыл, что при Петре II князь Долгорукий издал указ, которым останавливалось даже кораблестроение.